Быстро воскликнул к нему повелитель мужей Агамемнон. «Что же, беги, если бегства ты жаждешь. Тебя не прошу я ради меня оставаться. Останутся здесь и другие. Честь мне окажут они, особенно Зевс-промыслитель. Ты ненавистнейший мне меж царями, питомцами Зевса. Только тебе и приятны вражда да раздоры да битвы. Храбростью ты знаменит, но она дарование Бога. В дом возвратясь, с кораблями беги с дружиной своею. Властвуй своими фессальцами. Я о тебе не забочусь. Гнев твой вменяю в ничто. А напротив, грожу тебе так я. Требует бог Аполлон, чтобы я возвратил Хрисеиду. Я возвращу. И в моем корабле, и с моей дружиной деву пошлю. Но к тебе я приду. И из кущи твоей Брисеиду сам увлеку я награду твою, чтобы ясно ты понял, сколько я властью выше тебя, и чтоб каждый страшился равным себя мне считать и дерзко верстаться со мною». Рек он, и горько Пелиду то стало. Могучее сердце в персях героя власатых меж двух волновалося мыслей. Или немедли, исторгнувший меч из влагалища острый, встречных рассыпать ему и убить властелина Атрида. Или свирепство смирить, обуздав огорченную душу. Вмиг, как подобными думами разум и душу волнуя, страшный свой меч из ножен извлекал он, явилась Афина, с неба слетев. Ниспослала ее златотронная Гера. Сердцем любя и храня обоих брононосцев, Афина, став за хребтом, ухватила за русые кудри Пелида. Только ему лишь явленное, прочим незримое в сонме. Он ужаснулся и, вспять обратяся, познал, несомненно, дочь громовержцеву. Страшным огнем ее очи горели. К ней, обращенный лицом, устремил он крылатые речи. «Что ты, отчерь Эгиоха, сюда не зашла от Олимпа? Или желала ты видеть царя Агамемнона буйство? Но реку я тебе... Реченное скоро свершится, скоро сей смертный своею гордынью душу погубит».